Глава 15, в которой Удалов попадает в подземелье и встречается с предсказателем Острадамом. Когда Удалов пришел в себя, оказалось, что он лежит на холодном грязном полу тронного зала. В зале слышался гул голосов, но никто более Удалова не бил. Удалов с трудом сел. Голова болела. Все члены туловища были измучены и не хотели подчиняться. Когда удалось сфокусировать зрение, оказалось, что сановники столпились вокруг золотого кресла, на котором сидела Тулия, и обсуждали создавшееся положение. На Удалова никто не обращал внимания. Кузнечик суетился у трона, а могильщик стоял с солдатами неподалеку и с сочувствием смотрел на Удалова. В этот момент сановники отошли от трона, и Тулия, обратив строгий, начисто лишенный любви взгляд к Удалову, сказала: «Мы пришли к выводу, что в тебе, Удалов, несмотря на дезинфекцию, сохранились враждебные нам бактерии и вирусы. Разумеется, мы могли бы поместить в тебя для проверки еще одного из наших братьев, но риск его гибели слишком велик, и потому лучше тебя уничтожить. Надеюсь, ты согласен с нами, что такое решение разумно?» «Нет», — возразил Удалов, — «совершенно дикое решение». «Но ведь ты убил лучшего из нас». «Я никого не убивал, и никто не просил его в меня соваться». «Удалов, нам, микробам, суждено покорить всю галактику, и не пытайся встать на пути исторического регресса. Ты приговорен к уничтожению, однако исполнение приговора откладывается. Мы рассудили, что если ты нам опасен, то еще опаснее вся Земля. Вместо одного врага мы получили теперь 6 миллиардов врагов, а это нас удручает. Следовало серьезнее отнестись к предсказанию Острадама и уничтожить тебя на Альдебаране». «Опоздали», — согласился Удалов. «Ваше дело проиграно. Учтите, что я самый средний землянин, а у нас есть очень умные люди». «Мы учитываем», — сказала прекрасная Тулия, — «поэтому перед уничтожением ты подвергнешься пыткам для добровольной выдачи информации, которая позволит нам ликвидировать землю, увести его». Солдаты знаками показали Удалову, чтобы он двигался к выходу, и Удалов не стал сопротивляться. Он так устал, что мечтал только об одном — немного поспать, а там видно будет. И он спокойно пошел к выходу. А на улице также светило солнце, плыли кучевые облака, по соседней улице шла очередная демонстрация за увеличение потребления нектара, и никому не было дела до одинокого человека, который попал в переплет и вполне мог сгореть на костре, подобно Жанне д'Арк, Джордано Бруно и Тарасу Бульбе. Перейдя площадь, Удалов оказался перед входом в тюрьму. Предупрежденный о его приходе тюремщик открыл двери, а сам опасливо отошел. И это было понятно, так как на планете К не было смысла держать преступников в тюрьме, когда их можно было использовать и перевоспитывать более надежным образом. Скрипели ржавые двери, пыль поднималась с лестничных ступенек, и путешествие показалось Удалову бесконечным. Наконец он добрался до нижнего этажа подвалов. Железная дверь с глазком отворилась перед ним, и Удалов оказался в холодном каменном мешке, освещенным голой лампой под потолком. Здесь стоял табурет, на полу валялась куча гнилой соломы, да в углу виднелась черная дыра в полу, простейшее туалетное устройство. «Ну что ж», — сказал Удалов сам себе, — «еще не вечер». Глазок в двери приоткрылся, и женский голос произнес: «Нет, вечер». Удалов узнал голос прекрасной Тулии и крикнул в ответ: «Я требую справедливого суда!» «Суд уже состоялся», — заявила Тулия. «Ты приговорен к сожжению на костре за убийство президента этой планеты». «Постойте», — возмутился Удалов. «Но ведь суда не было, и я ни в чем не признавался. И президента я не трогал. Вы его сами лепестками уморили». «Неважно», — ответила Тулия из-за двери. «Копия приговора после вынесения наказания будет послана на СОС, и на землю, чтобы все морально осудили убийцу. Четкие шаги Тули удалились, и наступила тишина, которую нарушали лишь капли, падавшие с потолка каменного мешка. Удалов вытащил из кармана коробочку со скорпиончиком. Скорпиончик посмотрел на Удалова с осуждением. Видно, никогда еще не попадал в такую ситуацию. Потом мелко задрожал хвостом и начал согревать промозглый воздух. Запахло флоксами, и Удалов немного приободрился. Согревшись, Удалов свернулся калачиком на соломе и задремал. Во сне увидел родной город, жену Ксению в процессе приготовления блинов, сына Максимку, бегающего по зеленой лужайке перед церковью Пороскевы Пятницы с сачком для ловли бабочек в руке, а также школьного друга Колю Белосельского, который уверенно говорил: «Не падай духом, Корнелий, мы не оставим тебя в беде, мы не поверим клевете, которую распространяют о тебе злые силы реакции. Вся земля, затаив дыхание, следит за твоей неравной борьбой за справедливость и национальное освобождение трудолюбивых обитателей планеты Кэ от жестоких угнетателей. Мы с тобой, Корнелий!» Застучали барабаны, и Корнелий проснулся.